Глава 29. Вкусить человеческую плоть. В густом лесу, неся на спине Моюде, Диалан передвигалась вместе с Шияном. Шиян следил за окружающей обстановкой. Как только он находил следы демонических зверей, сразу же сообщал об этом Диалан. После чего она меняла направление, тем самым избегая встречи со зверьми. Время пролетело быстро. Яркая луна взошла на небо. Ужасные вопли доносились из леса. Ночные звери вышли на охоту. Зрение Шияна с наступлением ночи также ухудшилось, и ему стало труднее отличать безопасные территории от охотничьих угодий зверей. А некоторые звери вообще не издавали звука во время охоты. Таким образом, места, откуда шел вой, были опасными, но тихие районы не всегда были безопасными. Зачастую они были даже самыми опасными. После 3 часов бега Диалан и Шиян были без сил. Хоть им и удалось убить Туму, но цена за это была высокой. Диалан истратила слишком много ци на борьбу с ним, а также много сил уходило на бег с Моюде на спине. Диалан была истощена, она держалась практически на силе воли. Шиян был не в лучшем состоянии. Его плечо было ранено. Хоть бессмертный боевой дух и залечивал рану, но все равно до полного исцеления нужно было время. Побочный эффект ярости также забирал много энергии. В довесок глубокая ци Кимна и Туму все еще перерабатывались, и жажда крови периодически вырывалась наружу. Он был истощен еще больше, чем Диалан. «Давайте отдохнем», – мягко сказала Моюде. Она поняла, что Диалан скоро достигнет своего предела. «Хорошо», – Шиян вздохнул и сказал, – «я найду удобное место». Он тут же стал забираться по дереву, как обезьяна. Встав у верхушки дерева, Шиян начал осматривать округу. Затем он перепрыгнул на другое дерево. Оно полностью высохло. Это массивное дерево умерло довольно давно. Шиян изучал дерево и был удивлен. Это дерево полое изнутри и достаточно просторное. Отличное место. Сперва вы двое спуститесь. Проем в верхней части дерева был узким. Только один человек может там пролезть. Но основание дерева было широким. До основания было 10 метров. Шиян и Диалан легко смогут спуститься. А Моюде можно опустить с помощью веревки. Услышав, что это хорошее место, Диалан поспешила. Она больше не могла терпеть. «Тогда давайте скорее войдем. Здесь часто водятся звери. Если мы столкнемся хоть с одним, у нас будут серьезные проблемы». «Хорошо, давай веревку. Сначала спустим Мисмо». Через 2 минуты трое сидели в основании древнего дерева. Из отверстия сверху были видны звезды. Снаружи был слышен вой демонических зверей. Была полная тишина. Моюде и Диалан были наполнены отчаянием. Все это время они полагались на Лохао во всем, но теперь они сомневались, выживут ли. Их друзья убиты, а плохие парни продолжают преследовать. Может, завтра они будут пойманы темным миром или клыком союза наемников. Моюде и Диалан волновались, чувствуя безнадежность своего положения. Шияну было намного легче. Он был в их группе не так долго. Хоть трое из них умерли, он был не так эмоционален. Но он чувствовал горечь по поводу смерти Лохао. Лохао тренировал его каждую ночь в гравитационном поле, несмотря на то, что это требует много энергии. Он был должен Лохао. Когда он услышал, что в смерти Лохао приняла участие семья Мо, Шиян почувствовал ответственность за это. Его убили 3 стороны – Темный мир, Клык Союза наемников и семья Мо. Шиян уже решил, что должен им отомстить. Он поглядел на Диалан и Моюде и нахмурился. Они выглядели унылыми и отчаянными. Он знал, что они были опечалены смертью Лохао. Но до торгового союза еще далеко. Они не выживут при таком настрое. Шиян начал думать. Смотря на них, он кое-что придумал. В центре дерева трое сидели, скрестив ноги. Однако, внутри было не так просторно. Из-за ограниченного пространства им приходилось сидеть настолько близко, что они чувствовали тепло друг друга. Сначала Шиян держал крошечное расстояние между его ногами и ногами двух девушек. Затем он слегка раздвинул ноги и дотронулся ими до ног Диалан и Моюде. Он мог отчетливо чувствовать разницу между мышцами обеих девушек. Бедра одной были твердые, а другой мягкие. Действия Шияна казались непредмеренными, но вызвали реакцию обоих девушек. Диалан подняла голову и посмотрела на Шияна, но ничего не сказала. Однако Муюде от этого покраснела, и втайне пыталась отодвинуть свою ногу. Но каждый раз, когда она отодвигала ногу, нога Шияна следовала за ней, как будто специально касалась ее мягкой ноги. После нескольких неудачных попыток Муюде поняла, что Шиян делает это специально, но не могла с этим ничего поделать. Ее лицо полностью покраснело. Втайне она назвала Шияна сволочью. Из-за борьбы с Шияном Муюде забыла о своем горе на некоторое время. Она была так сосредоточена, что забыла об ужасной смерти Лухао. Диалан наблюдала за этой игрой Шияна и Муюде, но ничего не говорила. Она поняла, для чего все это, и не пыталась их остановить. Она посмотрела на Муюде с насмешкой, как бы говоря, что уж слишком она серьезно так к этому относится. Увидев взгляд Диалан, Муюде еще больше смутилась. Она была настолько зла, что уставилась на Шияна. Шиян закрыл глаза, делая вид, что спит. Он даже зевнул. «Терпеть, терпеть это. Как только я восстановлю силы, ты так легко не уйдешь». Муюде про себя проклинала Шияна. Она чувствовала тепло ноги Шияна на своей коже. Но все, что она могла делать, это только втайне проклинать. Конечно же, Шиян не спал. Одной ногой он чувствовал крепкое и энергичное бедро Диалан, а другой – мягкое и упругое бедро Муюде. Некоторое время он их сравнивал, но так и не решил, какой из них лучше. Во время сравнения бедер жгучее возбуждение начало накатывать на Шияна. Из его меридиан хлынула негативная энергия. Шиян почувствовал, что его штаны становятся все уже и уже. Его дыхание становится все громче. Внутри него не было никакой жажды крови. Вместо этого он чувствовал неимоверную похоть. И чем сильнее он старался ее подавить, тем больше она выходила из-под контроля. Шиян постепенно терял контроль. Муэде заметила это изменение. Она сказала низким голосом. «Сестра Лан, этот парень кажется странным. Похоже, он снова становится зверем». Шиян тяжело дышал, а лоб был в поту. Его тело слегка дергалось, как будто он боролся с чем-то внутри. Также Диалан и Муюде сидели рядом. Они заметили эти изменения. Диалан, взглянув на Шияна, покраснела и произнесла. «Тогда он хотел нас убить, но теперь он...» «Что теперь?» Муюде смутилась. «Теперь он хочет вкусить нашу плоть!» Диалан была слишком смущена и не хотела подробно объяснять. «Вкусить нашу плоть?» Муюде побледнела. Она в ужасе закричала. «Это еще хуже! Почему? Он превращается в демонического зверя? Он съест нас? Что делать?» Видимо, она не поняла Диалан. «Глупая девчонка, о чем ты думаешь?» Диалан взревел от стыда. «Он превращается в похотливого зверя!» Муюде замерла на мгновение, но затем ее красное лицо покраснело еще сильнее. Затем пробормотала. «Сестра Лан, просто позволь мне поиграть на цитре, чтобы я успокоила его. Ты можешь выйти на некоторое время. Я тоже хочу выйти. Я помогу тебе». Она собиралась прыгнуть. В этот момент Шиян открыл глаза. С покрасневшими глазами он схватил Диалан. Пространства в дереве было немного. У Диалан не было места, чтобы вырваться. «Ублюдок, убери свои руки!» – кричала Диалан. «Глупая девчонка, помоги! Помоги оттащить его!» Муюде запаниковала. Она попыталась столкнуть Шияна, но не смогла. Его тело было тяжелым, как скала. У Диалан не было сил сопротивляться. Ее ци еще не восстановилась, и она не смогла противостоять Шияну. «Шух! Шух!» – раздался звук рвущей одежды. Диалан почувствовала холод вокруг бедер. Она поняла, что ее юбка была порвана. Но прежде чем она успела что-то сделать, она ощутила, что рука Шияна начала массировать ее промежность. «Ублюдок!» Диалан не могла не кричать. Она крикнула Муюде. «Быстро, останови его! Он уже трогает меня там! Я не могу остановить его!» В панике кричала Муюде, стуча кулаками по спине Шияна. «Хм!» Чувствуя, как пальцы ее массируют, Диалан постепенно переставала сопротивляться. У нее уже просто не было на это сил. Муюде была удивлена. С покрасневшим лицом она прошептала. «Сестра Лан, почему ты кричишь?» «Я не кричу. Сделай уже что-нибудь, а!» Голос Муюде становился все мягче. «Сестра Лан, уже поздно!» Пробормотала Муюде с глазами полными страха. «Что поздно?» Диалан была удивлена. В этот момент она почувствовала, что твердая вещь проникает в нее. Все ее тело начало дрожать. Диалан поняла, что было уже поздно хоть как-то сопротивляться. Странное чувство стало наполнять ее тело и уносило прочь весь здравый смысл. «Ну хорошо, все равно мы завтра можем умереть, так что я позволю тебе овладеть мной». Под непрерывными толчками даже ментальная защита пала. Диалан прикрыла рот одной рукой. Она не могла кричать от удовольствия, пока Шиян двигался в ней. Муэдэ в панике старалась закрыть свое лицо. Она стояла как статуя, наблюдая за этими двумя. Прямо перед ней Шиян упорно работал на Диалан. В свою очередь Диалан даже не сопротивлялась, а наоборот старалась двигать бедрами в соответствии с ритмом Шияна. «Вы двое!» Лицо Муэдэ становилось еще краснее. Она не знала, куда деться, так как здесь было очень мало места. Эта картина была для нее слишком дикой. Муэдэ просто не знала, что делать.